Часть третья. На центральной площади исследовательского института. «Что за шутки? Как он там оказался?» Стуча зубами, рассмеялся с трудом стоявший на ногах Зессель. Подумав, что противниками будут только серые призванные существа, учителя угодили в засаду. «Зессель, ты в порядке?» «Да, пустяки!» Наигранно бодро ответил мужчина, прикрывавший ему спину Энн. «Ну вот, и сколько ребер сломалось?» «Левое плечо тоже не двигается. И ведь я не собирался быть неосторожным». Это случилось из-за невидимого призванного существа — лазутчика. Зессель слышал о них от Миррора, но из-за слишком затяжного сражения против серых существ они совсем вылетели у учителя из головы. Это и стало фатальным. Зессель оказался полностью беззащитным перед неожиданным ударом. Невидимые противники оказались по-настоящему опасными. «Эй, Миррор! Почему мы до сих пор пытаемся защитить эту огромную площадку?» Центральная площадь представляла собой открытое пространство радиусом 10 с небольшим метров, в центре которого стоял большущий монумент. Здесь также сходились главные дороги со всех четырех сторон света, и число прибывающих противников было соответствующим. «Это последняя ниточка жизни», — безразличным голосом ответил Миррор, поправляя запылившиеся очки. «Почти все ключевые точки уже потеряны. Эта площадь единственный маршрут эвакуации из научных зданий к укрытиям. Да и если мы все-таки потеряем площадь, то лишимся и связи со сражающимися в других местах певчими и гилши. А еще. Да, я понял, хватит, достаточно! Окей, умираем, но не сдаемся, да?» Левая рука Зесселя все еще не двигалась, поэтому он закусил пробку зубами и дернул пробирку правой рукой. Красная жидкость катализатора расплескалась по округе, и в этот же момент. «Вы трое! Прячьтесь за монумент!» Площадь огласил крик Солинарвы. «А?» «Зессель сверху!» — вскрикнула Энн вслед за Солинарвой. В следующий миг вся площадь потемнела. Ее накрыла какая-то гигантская тень, различимая даже в сумерки ночи. Ощущение давления было настолько сильным, что от вызванного им буквально смертельного холода Зессель выронил пробирку из рук. «Это он!» Инстинктивный страх управлял его телом. Вся троица учителей нырнула за монумент, а в следующий миг всю площадь поглотил пепел. «Не вдыхайте пепел 10-20 секунд!» — послышалось указание Солинарвы. «То есть, если вдохнуть его или коснуться, то превратишься в камень?» Задержав дыхание, Зессель беззвучно рассмеялся. Когда гром утих, а облако пыли улеглось, по небу на чудовищной скорости пронёсся Ластихайт. Он пролетал на территории института через определенные промежутки времени, и если замечал противника, то сразу же насылал пепельный дождь. Приблизиться к нему по земле было невозможно. «Ну ладно, мы можем защищать эту площадь, но что нам делать с их главарём?» «Что это?» Нейт бежал по мощёной дорожке, но от открывшегося ему странного зрелища у него перехватило дыхание, и он остановился. Все внутри ровного круга диаметром 10 метров было превращено в камень, и деревья, и трава, и поверхность дороги окрасились в серый цвет. «Это не похоже на работу серых существ, которые я видел раньше. Чем вообще можно устроить что-то подобное?» «Так это сделал... Ластихайт?» По щеке у мальчика скатилась капля холодного пота. «Нет, нельзя медлить. Если я испугаюсь сейчас, то не смогу сделать и шага вперед. Мне нельзя останавливаться. Я должен спешить». Путь был скрыт черным занавесом ночи. Несмотря на неясный свет фонарей, видеть можно было лишь несколько метров. Если бы Нейта внезапно атаковали, ему не хватило бы времени на побег, именно поэтому мальчик на полной скорости бежал вперед. Времени уже не оставалось, дело было и в состоянии здоровья Клюэль, и в ситуации института. Из-за отчаянного бега сердце мальчика ныло, дыхание было тяжелым, будто легкие что-то сдавило. Из-за темноты Нейт не мог смотреть себе под ноги. Все это постепенно вытягивало из мальчика силы. Вдруг поле зрения Нейта расширилось, и его взгляду открылась площадь с огромным монументом в центре. В свете фонарей были видны скопившиеся на площади горы тускло светящегося пепла. Казалось, будто на нее просто упал серый снег. С ведущей к площади дорожки до мальчика донесся стук высоких каблуков. «Госпожа Солинарва!» Впереди стояла высокая женщина с вьющимися зелеными волосами и в туфлях на высоком красном каблуке. Ошибки быть не могло, это действительно была Солинарва Индакорт. Однако она совершенно не замечала Нейта, поскольку смотрела в прямо противоположную сторону. Солинарва в развивающемся халате со скоростью ветра побежала вперед, но внезапно скрестила руки, будто защищала голову от чего-то. «Ай!» А затем, тихо простонав, исследовательница отлетела на несколько метров назад, словно ударилась о пустоту. «Дежавю! Я уже видел такое в Тремии! Неужели лазутчик?» «Госпожа Солинарва! Найт?» На мгновение Солинарва удивленно приоткрыла рот, но затем ее взгляд мгновенно заострился. Прямо перед ней возникло искаженное пространство, напоминающее человеческую фигуру. «Нет, нельзя! Не подходи!» Однако Нейт не обратил внимания на ее крики и одним движением подскочил к лазутчику. «Нейт, что ты?» Крепко сжав в правой руке кусочек обсидиана, мальчик со всей силы ударил кулаком в спину лазутчику. «Разумеется, только этим его не победить. Но сейчас-то я точно смогу. Я должен вернуться побыстрее. Я обещал Клюэль!» «Нусис! Возврат!» Одновременно со щелчком в воздухе возник разлом, похожий на трещину в стекле. Это был результат обратной песни и сопротивления ей лазутчика. От пробежавшей по руке острой боли у Нейта почти отнялось плечо. Однако равновесие сохранялось всего секунду. Искажение пространства исчезло, оставив после себя чистый звук, напоминающий звон колокольчика. «Он пропал?» Пустым голосом пробормотала ошеломленная женщина и застыла с приоткрытым ртом. «Вы в порядке? Ты и правда изгнал лазутчика обратной песней?» По-прежнему удивляясь, повторила вопрос Солинарва. «Да. Просто мне один раз это уже удалось. Честно говоря, я сейчас особо не раздумывал. Я, конечно, слышала об этом от Тинки, но не думала, что смогу увидеть своими глазами. Не хочу этого признавать, но скажу прямо, ты меня спас». Смахнув рукой приставший к халату пепел, Солинарва медленно поднялась. «То, что ты можешь противостоять лазутчикам, парнишка, просто замечательно. Но давай к сути. Что будем делать?» Несмотря на то, что нынешний враг уже исчез, выражение лица женщины оставалось суровым. «Даже если мы одолеем толпу подчиненных, не похоже, что таким образом можно будет все разрешить». Глядя на кружащего по небу истинного духа, с ядом в голосе пробормотала Солинарва. Дух находился еще далеко от той площади, но даже издалека сильно чувствовались его величина и распространяемое им давящее ощущение, которое буквально обжигало кожу. Небесами безраздельно правил король побежденных. Нужно было не только достичь его высоты, но и быть в состоянии противостоять ему. Госпожа Солинарва, я хотел бы, чтобы вы помогли мне. У тебя есть какой-то план? Истинный дух ночи. Скорее всего, это наша последняя надежда. Проблема в необходимых для его призыва шагах. С ораторией все в порядке, имя духа я тоже знаю. Остается только характерный для истинного духа катализатор. Как нам его подготовить? Вы знаете о пламени цвета ночи? Солинарва на миг задумчиво прищурилась, но вскоре взволнованно заговорила. «Цвета ночи. Реакция окрашивания пламени. Это ведь катализатор, необходимый для призыва твоего истинного духа?» «Да, но для пламени понадобится очень много места. Но для этого вполне подойдет центральная площадь. Можно развести яркий костер». Решила Солинарва и взмахнула краем халата. «Осталось только достать необходимый для окрашивания пламени химикат». «В этом нет необходимости. Мио Лентер уже направилась в хранилище, ключ от здания Утинки». Шагая по камешкам, к Нейту и Солинарве подошел учитель в очках. Вслед за ним Зессель и Энн. «Вот как. Я недавно виделась с ними и подумала о чем то таком». Стукнув наполовину превратившимся в камень каблуком по земле, Солинарва замерла, глядя вдоль одной из отходящих от площади дорог. «Но тогда не запаздывают ли они? Им ведь уже давным-давно пора было вернуться». «Это не то. Это тоже. И это...» Мио снимала бутылочки с химикатами с полок, проверяла этикетку, а затем ставила их на пол. У ног девушки скопилось настолько много стеклянных сосудов, что ей самой уже не оставалось места. В нынешней ситуации ей было жалко тратить время для возвращения их на полки, но скоро ей наверняка бы пришлось этим заняться. «И это тоже не то...» Устало пробормотала Мио, опустив еще две бутылочки на пол. Сколько раз она повторила эти слова? Наверное, сотню уже набралась. Из-за отсутствия результата нетерпение девушки только росло. Она провела в хранилище уже сравнительно много времени. Серые существа могли атаковать в любой момент. «Мио, может, это оно? А?» Внезапный оклик наконец привел Мио в чувство. Обернувшись, она увидела рядом с собой Тинку, держащую в руках светло-коричневую бутылочку. «А, а, а...» Мио несколько раз подряд перечитала написанное на этикетке. Порядковый номер 37, РП, Рубидий. «Оно!» Прижав в груди бутылочку, Мио даже подпрыгнула. Несомненно, это был тот самый материал, необходимый для создания окрашенного пламени, катализатора высшей благородной арии песнопения цвета ночи. «Госпожа Тинка, не могли бы вы взять еще? «Ага, уже взяла». Улыбнувшись, ответила Тинка, держащая по бутылочке в каждой руке. «Давай поспешим. Теперь нужно, чтобы Солинарова вызвала Нейта из коттеджа, так?» «Да. Все образуется». «Вот именно. Пока у нас есть этот материал, все так или иначе будет хорошо. Даже с нашей ситуацией можно справиться». Вдруг ушей Мио достиг странный звук, от которого ей даже стало трудно дышать. «А? Что это сейчас было?» Сначала ей показалось, что это потрескались бутылочки в ее руках. От этого звука создавалось впечатление, будто нечто твердое пошло трещинами. «Мио, вон там!» Лицо Тинки напряглось. Ее взгляд был устремлен на маленькое окошко-хранилище. Мио тоже присмотрелась. Вдруг что-то проползло по окну, что-то длинное и узкое. В свете внешних огней здания извивалась серая тень. «Не может быть!» Трещины на окне росли. Стекло разбилось одновременно с криком Тинки. «Нас обнаружили! Мио, беги!» Но Мио сорвалась с места еще до ее слов. Разбрасывая расставленные по полу сосуды и поверхностно дыша, девушка мчалась к выходу кратчайшим путем. Однако затем Мио увидела... Сбоку от двери протянулась странная тень, напоминавшая крылатого человека. «Быть не может! Горгулья!» Тинка сорвалась на фальцет. Мио еще не успела прочувствовать всю тяжесть ситуации, а явно ухмыляющаяся горгулья выпрыгнула из-за угла со скривленным копьем в руках. Спереди находилась летающая статуя. Путь сзади перекрылась серая змея. «Нет! Так мы не сможем передать эту вещь!» Мио прижала бутылочки к груди так сильно, что ее руки побелели. «Без него не появится пламя цвета ночи. Без пламени не получится завершить само песнопение. Что бы ни случилось, эту вещь!» Обнажив грязные клыки, змея прыгнула вперед. По-прежнему сжимая сосуды с рубидием, Мио попыталась закрыть глаза. Но в тот же миг заполнивший все поле зрения серый цвет обратился в цвет радуги. «Что это?» Поток света сиял так же ярко, как солнце. Подобно волне он заполнил собой мрачное помещение. Свет был столь сильным, что даже дышать становилось трудно. Мио даже пришлось сильно зажмуриться от него. «А?» Когда девушка вновь открыла глаза, то не сразу поверила в увиденное. «Почему это змеи и горгулья вдруг начали растворяться?» «Ну и ну. Впервые мой топографический кретинизм сыграл нам на руку». Послышались чьи-то шаги. Первым, что увидела Мио в дверях, оказались полы куртки цвета пожухлой травы. «А-а!» Куртка необычного цвета и радужный свет песнопения. Этого было достаточно, чтобы понять, кто именно вошел в здание. «О, похоже, я успел в самый последний момент». Мужчина невольно улыбнулся, а затем мягко качнул волосами, цвет которых был не то каштановым, не то золотистым. «А ты и правда умеешь убирать время для появления?» «Пожалуйста, не надо так говорить, Тинка. Мне тоже пришлось пройти через многое, и добрался я сюда совсем недавно. Но мне кажется, я уже понял большую часть обстоятельств». «Вот как? Это хорошо». Увидев его, даже предельно напряженно до сих пор Тинка облегченно вздохнула. Вот именно, он был здесь. Казалось, что от одного этого факта вся тяжелая атмосфера сразу рассеялась. «Ты в порядке?» Мужчина внимательно осмотрел Мио. «А-а...» Голос отказывался слушаться девушку, но вместо него что-то вытекло из уголков ее глаз. «Так нельзя. Снова, как в тот раз, я не смогла выговорить его имя. Правда, тогда я слишком нервничала, а сейчас в голове совсем как-то пусто от счастья. В конце концов, все вокруг будто во сне. Он тот, кем я восхищаюсь больше всех в мире, и я могу с гордостью сказать, нет никаких сомнений, что он лучший из певчих». «Как я понимаю, эти бутылочки очень важны для тебя, да?» «Не могли бы вы отнести их вместо меня?» Собиралась сказать Мио, но все до единого слова вылетели у нее из головы в тот момент, когда он положил руку ей на плечо. «Это твоя работа». «А?» «Это ты защищала их, а не я. Поэтому не доведешь ли дело до конца?» Его слова не были каким-то логичным доводом, но в них содержалась сила, которая не только восстановила все то, что поломалось внутри Мио, но и сделала ее еще крепче прежнего. «Да!» «Замечательно. Ну что ж, пойдем. Сказав это, мужчина развернулся, взмахнув краем куртки. «Можем ли мы доверить наши надежды тебе?» Будто разговаривая сама с собой, пробормотала Тинка, поглядев ему в спину. «Кто знает. Вполне возможно, что найдется пара людей, которые подходят для этого куда больше, чем капризный нерешительный я». Улыбнувшись лукаво и по-настоящему детской улыбкой, он, Ксин Сейервинкель, подмигнул Тинке. «Именно поэтому мне и кажется, что все остальное зависит от нее».